Филимон и Бавкида. Между серым, затянутым тучами небом и вершиной Олимпа висела привязанная золотой цепью богиня Гера. Ее муж, громовержец Зевс, мрачно смотрел на нее, сидя на троне. У ног Зевса, облокотившись на его колено, примостилась красавица Фетида. Это необычное зрелище могло бы привести в недоумение всякого. Где-то в глубине своей божественной души Гермес, возможно, отметил, что что-то тут не так, но виду не подал и поздоровался, как ни в чем не бывало, вежливо кивая каждому, к кому обращался. «Привет, Кроныч, здравствуй, Кроновна, и ты, Нереевна, тоже здравствуй. Хорошего дня, как поживаете?» Зевс повернул к нему тяжелый усталый взгляд и, не отвечая на приветствие, буркнул: «С ним еще поздороваться не забудь», и показал пальцем себе за спину. Только сейчас Гермес обратил внимание на тень, возвышавшуюся за спиной Зевса. Стоявший там был так огромен, что казался просто темным фоном, сливающимся с таким же темным небом. Поэтому Гермес его и не заметил, когда вошел. Теперь же он медленно поднял глаза, потом запрокинул голову, чтобы разглядеть нового собеседника, и все таким же спокойным, но немножко дрожащим голосом сказал: «Здравствуйте, чудовищный сторукий 50-головый великан Гекатанхейр». Зевс поводил из-под лобья сердитым взглядом, рассматривая продолжавшегося казаться невозмутимым Гермеса, и вопросил, кивнув на Геру: «Ну и что ты об этом думаешь?» «Дела семейные», – беспечно ответил Гермес. «Мне, холостому, эти радости недоступны». «Заговор они против меня затеяли», – пояснил громовержец. «Это, и с ней еще пижон Феб. Связали, хотели кастрировать». «Придурки! Хорошо, что Фетида предупредила». «Предательница! Уж и доберусь я до тебя!» – отчаянно завопила с небес Гера. «А ну заткнись!» – рявкнул на нее Зевс, потрясая кругу раскатом грома. «Не перебивай, когда я говорю, старая перешница!» Фетида, в общем, помогла. Привела Гектанхейра. «Он-то этим пучистым мозги и вправил. Что озираешься?» «Ищу Феба нашего, Аполлона Зевсыча. Ты его, надо полагать, тоже где-то рядом подвесил?» «Нет, его не подвесил. Он мне не жена пока еще. Дружка твоего, Аполлона, я продал в рабство». «Что-то не так?» Гермес с удивлением развел руками. «Скажешь тоже, Кроныч, что-то может быть не так?» И Зевс с мрачным голосом уточнил вопрос: «Может, ты тоже хочешь устроить заговор?» «Конечно хочу. Ведь ты продашь меня какому-нибудь доброму человеку, который будет со мной хорошо обращаться и не станет нещадно эксплуатировать, как ты», – беспечно ответил Гермес. «Боец», – буркнул Зевс, отворачиваясь. Лучик солнца прорвал облака. «Эй, Ганимед, налей. И этому клоуну тоже. Он поднимает мне настроение». Выпив залпом кубок нектара, громовержец подпер голову ладонью и задумчиво сказал: «Это ведь я еще по-доброму с ними. Мог бы и в Тартар, или приковать, как Прометея. Только ведь то Прометей был, Титан. При всех недостатках уважения достоин, а эти...» — громовержец сплюнул — «вдвоем на одного смелые, а как увидели Гекатанхейра, так сразу обделались. С ними и бороться стыдно. Еще подумают, что я их боюсь». «Кого боюсь? Аполлона?» Говоря это, он почему-то посмотрел на Фетиду, и та улыбнулась ему в ответ. «Нет, — подумала она, — не Аполлона тебе следует бояться. Бойся моего сына». «Ну, это мы еще посмотрим», – подумал Зевс. «Какая же ты дура, Фетида», – не сдержавшись, подумал Гермес. «Да нет, не дура. Просто наивная и в наших олимпийских делах несведущая», – снисходительно подумал Зевс. Фетида не поняла случившегося обмена мыслями, но почувствовала смутное беспокойство от переглядок между богами и, взволнованно погладив бороду Зевса, попросила: «Зевс Кронович, за все, что я сделала для вас, обещайте позаботиться о моем сыне и защитить его в случае опасности». «Конечно, Фетида», – рассеянно ответил Зевс. «Все, что от меня зависит, водами Стикса клянусь». Он расправился с очередным кубком нектара и продолжил свое рассуждение. «Аполлон мне не враг, я его быстро перевоспитаю. Если я кого и боюсь, то не богов». «А смертных?» – спросил Гермес. Зевс подозрительно на него посмотрел. «Чего?» «Ну, если ты боишься не богов, то значит, ты боишься смертных?» «Я этого не говорил». «Ты это подумал?» На горизонте сверкнула молния. Зевс строго погрозил Гермесу пальцем. «Ты это брось. Виноват, Кроныч, не повторится». Зевс велел налить еще, слез с трона нетвердой походкой подошел к Гермесу и, чокнувшись с ним, сказал: «Ладно, хватит об этом». Вскоре они лежали на вершине Олимпа и, свесившись, плевали вниз, метясь в лысину какого-то философа. Оба никак не могли попасть, и Зевс в раздражении уже потянулся к Перуну со словами: «Уж сейчас не промахнусь». Но Гермес перехватил его руку и заплетающимся языком сказал: «Не надо привлекать к себе внимание». Зевс перевернулся на спину, положил ногу на ногу и, глядя на покачивающуюся сандалию, вдруг снова вернулся к старой теме. «Богов запугать несложно. Я им на целую вечность такое могу устроить, что они света не взвидят. А смертным? Ну, разражу я его молнией. А ему это и надо. Они ж только и мечтают, что о быстрой смерти». «Ну, не только», — лениво возразил Гермес. «О быстрой смерти и славе. А тут ему сразу и слава. Смотрите, его сам Зевс разразил. Небось, великий человек был. И давай ему памятники ставить, поклоняться как Богу. Цветы станут в жертву приносить. Не мне жертву, а ему. И кто в результате победил? Зато боги все могут». «Могут», – запальчиво ответил Зевс. «Только не делают. Богам торопиться некуда. И получается, что иной человек за свою короткую жизнь больше всего натворит, чем иной бог за целую вечность». Зевс немного помолчал. «Странные они. Вроде как мы, они такие. Зря я, наверное, доверил их создание Прометею. Надо было самому. Может, тогда бы лучше в них разобрался. Истребить их всех разом можно, но кто нам тогда жертву приносить будет? Жертвы, правда, отбросы. Лучшие сами съедают, а нам дрянь всякую в жертву приносят. Но ведь не будет людей, и таких жертв не будет. А бабы у них хорошие. С нашими не сравнить. В наших свежести нет. Афродита, например, старше меня, всю девочку из себя строит. И мозгов, как у курицы. Богини зато выносливее. Смертная чуть что сразу помрет. Вот и приходится образы всяких зверюшек принимать, чтобы их не повредить». «Жертвы приносят, бабы хорошие», – подытожил поток сознания своего шефа Гермес. «Что ж тебе в них не нравится?» «Все не нравится. Не понимаю я их». «Так ты с ними не общаешься. Как же их понимать, если ты их не видишь вблизи?» Зевс сел осененный неожиданной идеей. «А что, Гермес, пошли к людям. Прямо сейчас». Еще относительно трезвый Гермес скептически глянул на громовержца. «К людям? В таком виде?» «Нет, конечно. Я образ приму. Жука-носорога. Нет, лучше просто носорога. В таком образе я еще никому не являлся». Гермес нахмурился. «Какого носорога, Кроныч? Ты что, по бабам собрался? Хочешь, чтоб на нас пальцами показывали? Прими нормальный человеческий облик, оденься по-современному. И не светись всей своей славой, как лампада, а то смертных кондрашка хватит». «Верно», — согласился Зевс и поспешно скрылся во дворце. Через несколько минут он снова выбежал в новом виде. Гермес только всплеснул руками. «Что это? А чего? Люди сейчас так одеваются. Ты на Ганимеда посмотри». «Ганимед – ребенок. Так только дети одеваются. В подростка превратись, что ли? Ну вот еще. Может, мне вообще в женщину превратиться? Только этого не хватало. Меня же все за твоего мужа принимать станут». Гермес притащил ясновизор и стал показывать Зевсу, как одеваются люди. После некоторых препирательств костюм человека удалось согласовать. Зевс все-таки внес кое-какие довольно спорные дизайнерские новшества, но в целом он теперь мог сойти за нормального пожилого грека. Вскоре перед небольшой компанией, пившей вино у храма Зевса, появилось двое прохожих. Молодой, с крылышками на сандалиях и такими же крылышками на шляпе, и пожилой, довольно странно одетый и явно уже не совсем трезвый. «Ух ты, люди!» – удивился старик. «А ты кого ожидал тут увидеть?» – ехидно подумал молодой. «А сами вы что, не люди?» – спросил юноша, разливавший вино. «Мы вроде как бродячие философы», – ответил молодой прохожий с крылышками. «Ходим по миру, мудрость собираем. Есть у вас тут мудрость?» «Конечно есть, полная амфора. Пить будете?» «А то ж!» – радостно воскликнул пожилой прохожий. «Не стоило бы тебе мешать нектар с вином», – подумал было Гермес, но Зевс только мысленно отмахнулся. «Пустое». «Разбавь водой!» – только успел подумать Гермес, но Зевс уже выпил поданную кружку залпом, не обратив на него внимания. «Ух ты!» – с уважением сказали греки. «Силен! Как скиф пьет, не разбавляет!» «У него двоюродная бабушка была из скифов», – соврал Гермес. «Ему все нипочем». В доказательство этих слов Зевс заковыристо и многоэтажно выругался по-скифски, чем еще добавил к себе уважению у собутыльников. Он по-гречески понимает? А то ж, гордо ответил Зевс, набирая воздуху. Только не цитируй Гомера, подумал Гермес. Он еще не родился. Гомер не родился, но его стихи вечны, мысленно ответил громовержец, но ничего не сказал. Земля вдруг содрогнулась. Люди вскочили. Зевс растерянно посмотрел на Гермеса. Все вокруг опять мелко подскочило. Задержи дыхание, мысленно посоветовал Гермес. Зевс надул щеки, и толчки прекратились, но когда он выдохнул, снова возобновились. Гермес силой хлопнул его по спине. «Садитесь», — сказал он людям, — «землетрясения не будет, поверьте опытному философу». Люди сели, и Зевс опять протянул свою кружку. Гермес попытался отстранить наклонившуюся к ней амфору, но Зевс оттолкнул его руку. «Давай лей», — сказал он, — «полную лей, ты что, краев не видишь?» Он опять выпил залпом, и через несколько секунд никто уже не видел ни краев, ни даже собственного носа, такой густой туман окутал город. Испуганный Гермес нащупал тело рухнувшего громовержца и, взвалив его на плечи, поспешно попрощался с людьми. Пройдя пару кварталов, он понял, что далеко так не уйдет. «Кроныч, а ведь я не дотащу тебя до Олимпа», — сказал он. «Хорошо еще, что ты не обернулся носорогом. В тебе и так весу, как в боевом слоне с десятком наездников. Сколько ж мрамора на тебя ушло, мать моя богиня!» Туман между тем стал потихоньку развеиваться. «Ничего, мои люди гостеприимны, переночуем у кого-нибудь», – пробурчал громовержец. Его божественное сознание осталось ясным, только человеческое тело подвело. «Ну, ты не очень-то обольщайся», – проворчал Гермес и постучался в ближайшую дверь. «А ну, валите отсюда, алкаши!» – послышалось из-за закрытой двери. «Спутались с кем-то», – пояснил Гермес. «К жене своей иди, тут тебе не вытрезвитель», – ответили из-за другой двери. «Жлобы», – проворчал Зевс. «Затоплю весь ваш город нахрен!» «Тебя что, тошнит?» – озабоченно спросил Гермес. «Нет, завтра с утра затоплю». «Завтра с утра тебе будет не до этого», – сознанием дела предсказал Гермес. «Ничего, сейчас получится. Бог Троицу любит». «За что?» «Да так просто, число хорошее, на три делится». «И какой бог его любит?» «Неважно, я, например». Ну и в третьем доме загулявшие боги не встретили понимания. Только уже у самых городских ворот им открыла дверь какая-то пожилая женщина. «О боже!» – воскликнула она, взглянув на Зевса. «Я вас слушаю», – пробурчал тот, не поднимая глаз. «Что с ним?» «Дедушка мой!» – жалобным голосом ответил Гермес, стараясь дышать в сторону. «Совсем с дороги устал, идти не может. Пустите переночевать!» Старушка пропустила их в дом, гости упали на солому у входа и тут же заснули. Когда Гермес проснулся, Зевс уже сидел рядом с ним и, медленно раскачиваясь из стороны в сторону, бормотал. «Вино – отрава, запретит людям пить навечно. Все зло от вина». «Просто некоторые пить не умеют», – заметил Гермес. «Нечего тут уметь. Алкоголь – яд, как его не пей». «Дионис с тобой не согласится». «В Тартар Диониса, чтоб людей не спаивал». «Проснулись уже?» – послушался голос хозяйки. «Сейчас я вам завтрак приготовлю». Хозяйка вышла во двор, и перед богами появился хозяин, благообразный старичок. «Доброе утро, гости дорогие», – сказал он. «Я Филимон, это жена моя Бавкида. А вас как звать?» Знакомство прервал истошный птичий крик во дворе. В дом ворвался перепуганный гусь. За ним вбежала Бавкида, пытаясь поймать вырвавшуюся птицу. Но возраст не позволял ей проявить необходимую ловкость. Бешено гагача, гусь бросился к Зевсу. Тот слабым голосом что-то прогоготал в ответ. «Он говорит по-гусиному?» – удивился Филимон. «С акцентом», – ответил Гермес. «Вообще-то он лебедины изучал». «Оставьте вы этого гуся. Что в нем мясо?» – устало сказал громовержец. И стол сам собой покрылся множеством изысканных яств. Некоторые блюда даже не помещались и падали на пол. «От нашего столика вашему», – сказал Зевс. «Спасибо за ночлег». Хозяева со страхом и недоумением смотрели на гостей и на накрытый стол. «Сказать?» – подумал Гермес. «Да что уж там», – подумал Зевс. «Это Зевс, я Гермес». Хозяева хотели опуститься на колени, но Гермес знаком показал, что этого делать не надо, и пригласил их за стол. Гости с аппетитом приступили к завтраку, их человеческие тела устали после вчерашнего и сильно проголодались. Хозяева не решались притронуться к кушаньям, какие они до этого даже никогда и не видели. Когда-то некий царь Салмоней выдавал себя за Зевса и был за это поражен молнией. С тех пор никто не решался на такое самозванство. Да и доказательства, предъявленные гостем, говорившим по гусиному с лебединым акцентом и запросто достававшую еду качеством и количеством, недоступную простому смертному, были так убедительны, что старики не могли не поверить, что перед ними действительно повелитель богов Зевс. Некоторое время завтрак проходил в полном молчании. «Ты хотел пообщаться с людьми», – мысленно напомнил Гермес. «А что, Филимон», – сказал громовержец, – «как мне тебя отблагодарить за гостеприимство?» «Никак», – ответил старик. «Мы вас просто так пустили, как водится». «Так водится», – мысленно усомнился Зевс, вспоминая вчерашнее мытарство. Гермес мысленно пожал плечами. «Бескорыстие нынче дорогого стоит», – милостиво улыбаясь, сказал Зевс. «Ну, в царем-то я тебя сделаю». «Не надо, я не умею». «Чего тут уметь? Сиди на троне и правь». «Я гончар, господи. Всю жизнь был гончаром, как мой отец. Он меня этому и научил. Тоже дело несложное, сиди и лепи. А только кто не умеет, с этим не справится. Из царя гончар не получится, а из гончара не получится царь». «Случаи были. Разные люди становились царями. Оттого и беда, что царями кто попало становился. Был хороший гончар и не стало, а стал вместо него плохой царь. И кувшинов не делает, и правит плохо. Если плохой гончар царем станет, не так худо. Но от плохого царя все-таки вреда людям больше, чем от плохого гончара. Ну ладно, не хочешь царем, давай я тебя богачом сделаю». «Не надо. Ночлег на соломе того не стоит, а мне лишнего не надо. Никому никогда не был должен и на старости лет не собираюсь». «Он что, не верит в мое бескорыстие?» – подумал Зевс. «Не верит», – подумал Гермес. «А что, смертные все такие недоверчивые?» «Не все, только самые старые и опытные. Они знают, чего ждать от богов». «Надо бы сократить продолжительность жизни. Старики слишком много знают». «Ну ладно», – сказал Зевс. «Власть тебе не нравится, богатство ты не любишь». «А что ты любишь?» «Жену люблю». Зевс недоверчиво посмотрел на старушку Бавкиду. «Что тут любить? Может, когда-то она была красавицей, но так давно, что теперь уже никто не вспомнит?» Громовержец подмигнул Филимону и сказал: «А хочешь, я ее снова 17-летней сделаю?» «Не надо», – испугался Филимон. «Что же я с ней 17-летней делать стану? Я сам-то уже давно не мальчик. Над нами же люди смеяться будут. Я ее такую люблю, как сейчас». «Не делай меня молодой», – взмолилась Бавкида. «Умрет Филимон, как же я жить без него буду?» «Верно», – сказал Филимон. «Нам друг без друга не жить. Так что, если хотите сделать нам хорошо, сделайте так, чтобы мы в царство мертвых отправились вместе, как жили, чтобы никто никого не ждал». «Хорошо», – несколько разочарованно ответил Зевс. «Если вы ничего другого не хотите, то, клянусь водами Стикса, вы будете жить долго и счастливо, и умрете в один день». «Пошленькая формулировочка», – подумал он. «Да уж», – подумал Гермес. Возвращаясь на Олимп, Зевс был хмур и задумчив. «Все-таки не понять мне этих смертных», – рассуждал он. «Царем он быть не хочет, богачом не хочет. Жену ему подавай, причем ту же, что и всегда. Будь я смертный, помер бы от тоски. Может, они специально себе жизнь обедняют, чтобы умирать было не жалко? С другой стороны, сколько он прожил со своей Бавкидой? Несколько десятков лет? А попробовал бы он несколько тысячелетий с ней прожить? Тоже ведь, небось, надоело бы. Или не надоело?» Зевсу вспомнилась Гера, какой она была, когда он только ухаживал за ней. Она с тех пор совсем не переменилась, но он видел ее другой, когда, обернувшись кукушкой, грелся у нее на груди. «Наверное, я мог бы прожить без нее», – подумал он. «Любви уже нет, конечно, но без нее было бы, пожалуй, скучно». На Олимпе Зевс отвязал золотую цепь и опустил Геру на землю. «Слезай уж, амнистия», – сказал он.